Люди не отдадут вам свою судьбу без борьбы. Я полагаю, что если я попрошу, отдадут. Вот как? И вы уверены, что сможете обойтись без, ну, скажем, насилия? Да наверняка. Одна-две эффектных сцены, и я не сомневаюсь, они сделают все, что я предложу. Вот, например. Посмотрите в окно, ваше превосходительство. Видите? В воздухе плывет ружье, а часовой перепуган и старается схватить его. Правда, прелестно? Проклятье! Что вы натворили, Кретон? Признаюсь, я сегодня ночью придумал несколько сентиментальных фокусов. Представьте, сейчас все ружья в мире плывут по воздуху. А теперь они снова в руках солдат. Как видите, сэр, я не преувеличил в моем рапорте в адрес Организации Объединенных Наций. Какое там преувеличили? А раньше вы в чем-нибудь сомневались? Естественно, мистер Кретон. Но теперь я думаю, что это возможно. Что? Что этот джентльмен может захватить власть? Да. Это может оказаться замечательно. О, вы умнее всех, с кем я до сих пор разговаривал. Вы видите, что у меня самые лучшие намерения. Да, конечно. Вы понимаете, что это значит, генерал? Одно правительство... С множеством министерств, с интригами. Мир достигнет небывалого процветания. Особенно, если мистер Кретон уделит нам частицу своих знаний. Непременно уделю. Я научу вас читать чужие мысли. Прекрасно. Вам это покажется утомительно, но так интересно. Всеобщий эгоизм, темные мрачные эмоции. И, наконец-то, исчезнут границы и государства. Наступит конец войнам. То есть как? Наоборот. Я хочу, чтобы у вас было много государств. На вашей нынешней стадии развития у вас должно быть много государств и много войн, бесчисленные войны. Да, но мы надеемся с вашей помощью все это изменить. Это измените? Дрожайший сэр, не забывайте, что я ваш искренний друг. Я не понимаю, при чем тут это? Ну как же, ведь наибольшую радость вы получаете от насилия. Ну, вы не станете этого отрицать? Нет. Ну, так что же, это очень важный пункт для вас и для моего хобби. Мое хобби – это все вы целиком, так как есть, без изъяна. Да, но наша цель – обуздать насилие, а не плодить его. Ну, неужели вы думаете, что я так глуп? Я же слышу ваши мысли. Ой, мой дорогой, разве вы не знаете, кто вы? Кто? Дикари! Я вернулся в мрачные времена на ничтожную планетку, чтобы насладиться вашим образом жизни, упиться ее необузданным хаосом страстей. И вы не хотите помочь бедным дикарям? Не мог бы, если бы захотел. Вам еще 2000 лет до цивилизации и миллион до нас. А управлять землей я буду с вашей помощью. А он не правит. Мы можем только давать рекомендации. Ну что же, я буду рекомендовать вам, вы будете рекомендовать им, и все пойдет как по маслу. Знаете, я не знаю, что и сказать, не знаю. Вы явно можете добиться всего, чего захотите. Я рад, что вы это поняли. Да. А вот бедный генерал раздумывает, можно ли покончить со мной при помощи водородной бомбы. Дьявол! Нет, генерал, не выйдет. А жаль. Итак, ваше превосходительство, я остаюсь в этом доме, а вы... Подготовьте почву для осуществления моего первого проекта. Так, и что же это за проект? Война. Ого. Я хочу, чтобы началась одна из ваших великолепных войн с пожарами, сражениями, грохотом. Так что, если вы не против, приступим к организации мелких инцидентов, а дальше все пойдет само собой. Ах, как это будет здорово! Боже правый, помоги нам! Не поможет! Ветер меняет направление, ветер. Перехват, перехват, а на воздух, воздух с обычной боеголовкой. Резервный аэродром.